теснили их все больше и больше. Бой продолжался не более нескольких минут. Вскоре из всего отряда остались только Мазепа и Лобода. Несмотря на отчаянное сопротивление Мазепы, четыре дюжих стрельца навалились на него из-за спины и, уцепившись сзади за его руки, обезоружили. Мазепа рванулся изо всех сил, но на руках и на ногах его повисли такие 10-пудовые гири, что он не смог даже пошевельнуться. «А кто смеет чинить такой гвалт и насилие?» — заговорил он задыхающимся от бешенства голосом. «Вы должны объяснить мне, чьим именем чинится этот разбой. Я хочу видеть вашего начальника». «А вот сейчас увидишь, изменник», — отвечал ему с наглым смехом стрелец. «Вот только руки тебе свяжем». «Ребята, вяжи их!» — крикнул он, обращаясь к своим помощникам. Мазепе скрутили веревками руки. Та же участь постигла и Лободу, и всех еще недобитых казаков. В это время к ним подскакал какой-то всадник в таком же стрелецком наряде. «А вот он и начальник наш!» — крикнул Мазепе стрелец. «Теперь жалуйся, спрашивай!» Мазепа оглянулся и увидел выглядывавшее из-под шишака сияющее злобным торжеством лицо Тамары. Все помутилось у него в голове. В горле что-то глухо заклокотало. «Предатель!» — вскрикнул он диким хриплым голосом, рванувшись изо всех сил к Тамаре. Но две пары железных рук удержали его на месте. «Ха-ха-ха!» — отвечал ему Тамара с наглым злорадным смехом. «Теперь уже в Москве рассмотрят, кто из нас предатель, а кто верный слуга». «Заткнуть рот изменнику и этому старому псу!» — скомандовал он, указывая на Лободу. «А остальных прикончить, чтобы ни один не оставался в живых!» Мазепу повалили на землю. Два дюжих стрельца сели ему на грудь, третий разжал силою его зубы и заткнул ему в рот туго свороченную тряпку, а сверху обвязал рот платком, оставивши только нос свободным для дыхания. Мазепа почувствовал, что он задыхается. Глаза его закатились, из груди вырвался тяжелый замирающий хрип. «Отойдет, собака!» — произнес со злорадной улыбкой Тамара, следивший за всей этой операцией с каким-то хищным наслаждением. «Бросьте их в ту телегу и старика туда же. Да хорошенько накройте кожами, чтобы ни звука, ни стона». Через несколько минут все было снова тихо на пустынной дороге. Отряд стрельцов с высоко нагруженными кожами фургоном мирно продолжал свой путь. Только куча окровавленных тел, брошенных на дороге, красноречиво говорила проезжему о короткой драме, происшедшей здесь. Солнце уже давно катилось к закату. Освещенные его косыми лучами, пожелтевшие деревья замкового сада горели золотом и темной бронзой. На западе разливался густой алый отблеск, словно чахоточный румянец больной женщины. Близился тихий осенний вечер. На замковой стене, опершись руками об один из ее зубцов, стояла Саня. Глаза ее задумчиво глядели вдаль, на раскинувшийся у подножья горы замковый нижний город Чигирин с его небольшими домиками, окна которых горели теперь золотом, насновавшие по узким улочкам толпы казаков, на легкую мглу, подымавшуюся над городом, пронизанную алыми лучами, на широкую даль полей, раскинувшейся за Чигирином, зеленеющих бархатными озимыми всходами,